Глава 24. Митрич не соврал. Не прошло и получаса, как он сообщил мне адрес, который был указан в деле Насти. Странное дело. Звягинцева оказалась москвичкой, жила почти в самом центре. Оставалось лишь удивляться, отчего все, кого я спрашивала про Настю, считали ее провинциалкой. Дойдя до станции, я села на скамейку и вздохнула. Электричка должна была подойти вот-вот. Липкая жара вымела из моей головы все мысли, даже за городом было нечем дышать. Представляю, какой ад сейчас в Москве, где по магистралям несется несметное количество воняющих бензином машин. Из-под лавки послышался писк. Я нагнулась и увидела полуторалитровую банку, плотно закрытую крышкой. В ней было проткнуто несколько дырок, а внутри стеклянной тюрьмы сидела большая бежево-серая мышь, вернее, крыса. — Чего там роешься? — спросил хриплый голос. — Ну-ка, покажи руки, иначе сейчас милицию позову. Я выпрямилась и сказала стоявшая передо мной уборщица. Я ничего плохого не делала, там кто-то из пассажиров своего домашнего любимца поставил. В тенек убрал от солнца пёка. Наверное, за билетом пошел. Ты про крысу? — усмехнулась она. Я кивнула. — Так она тут уже неделю стоит. То ли бросили ее, то ли забыли. Я снова наклонилась под лавку. Серо-бежевый комочек глянул на меня маленькими печальными глазами. Мое сердце внезапно защемило. Вот бедный грызун. Ему, наверное, жутко страшно. Мимо с грохотом носятся поезда. На скамейку то и дело садятся люди, и потом в стеклянной банке очень неудобно, жестко, душно. Подохнет скоро, — спокойно констатировала уборщица. Прямо интересно, ну сколько они без еды и воды прожить могут? Это уже 7 дней держится. Ее не кормят и не поют? — ужаснулась я. — А зафигом она нужна, — ответила баба и пошла, размахивая метлой, вдоль платформы. Тут к перрону с грохотом подлетел поезд. Я машинально встала, сделала шаг к электричке. Крыса снова пискнула, жалобно, тихо, безнадежно. — Это всего лишь грызун, — попыталась я успокоить себя. Он ничего не понимает и не ощущает, но тут же нагнулась, схватила банку и побежала к тревожно гудящему поезду. В Москве на привокзальной площади я увидела вывеску «Все для животных», вошла в небольшое, заставленное мешками с кормом помещение и, показав банку продавщице, получила полную консультацию по уходу за найденышем. «Вы ему купите домик?» — посоветовала девушка. Крысы их страсть как любят. Он стоит трехэтажный. Я посмотрел на табличку с ценой. Да, хорош дворец. Только у меня с деньгами беда. Если заводите животное, то придется раскошелиться, — сердито заявила продавщица. Его кормить надо, поить, любить. Видишь, запихнула несчастного в банку и довольна. Сама там посиди в жару. Я нашла его на платформе. В процессе моего рассказа продавщица ахала, потом вытащила из ящика палочку, спрессованную из зерен, и запихнула в дом. Крыса схватила угощение и быстро-быстро стала грызть его. Шерстка на тощей спинке поднялась дыбом, усы дрожали, хвост трясся. — Ну, бедолага, — протянула девушка, — погоди тут секундочку. С этими словами она нырнула в подсобку, я стала разглядывать содержимое полок. Шоколадные конфеты для собак, искусственные мыши, предназначенные кошкам, игрушки, грызальные косточки, мягкие матрасики. Да уж, жизнь несправедлива. Один спит на диване, лакомится сырными чипсами, а другой такой же, ничуть не хуже ни по характеру, ни по внешнему виду. Умирает от голода на вокзале. «Держи!» — девчонка выскочила из служебного помещения. «Подарок от нас!» Я уставилась на роскошный замок для крысы. Сказала же, у меня нет денег. Это бесплатно. Ну, я не побираюсь. Вот заработаю и сама куплю. Девочка хмыкнула. Не тебе дарю, а крысе. И потом, видишь, тут поддон треснут. Брак считается, нам все равно не продать домик. Бери, бери. Купишь лоток, потом и заменишь. Я от души даю. У меня отчего-то защипало в носу. Спасибо, такой шикарный. Только мне неприятно вот так, без денег забирать. Ну ты и зануда! Возмутилась продавщица. Ну хорошо, считай, что в долг берешь. Разбогатеешь, заплатишь. Ладно, согласилась я, беря клетку. Только, боюсь, не скоро на меня золотой дождик прольется. А может, и раньше, чем ты думаешь, усмехнулась девушка. Говорят, если кого счастливым сделаешь, то к себе удачу приманишь. Дома я вытряхнула крысу в домик. Бежевый комочек сначала вздрогнул, а потом бросился в укрытие. Пока найденыш устраивался в спальне на матрасе, я принесла блюдечко с молоком. Узкая мордочка высунулась наружу, понюхала воздух и потом припала к жидкости. Когда блюдце опустело, я вытащила кусочек сыра и, просунув руку в домик, сказала: «Попробуй, это жутко вкусно». Грызун осторожно, почти ползком, приблизился и начал обнюхивать лакомство. «Бери, бери!» — ободрила я его. «Не бойся!» Крыс сел, потом передними лапками неожиданно взял не протянутый ломтик сыра, а мою ладонь. Я немного испугалась, вдруг он решил укусить новую хозяйку. Но крохотные пальчики нежно-розового цвета очень осторожно касались кожи. Потом крыс вдруг присел и положил мордочку мне в руку. Весь его вид говорил: «Спасибо, я счастлив». Из моих глаз полились слезы. Я выхватила нежно-бежевое тельце из домика и прижала к груди. Крыс ловко взобрался по футболке вверх, сел на плечо около шеи и начал тыкаться мне в ухо, тихо пофыркивая, потом осторожно принялся перебирать лапками мои волосы. «Тань!» — закричала Рита. «Опаздываем!» Я положила крыса в клетку. «Извини, поспи пока. Я скоро вернусь». Найденыш, увидав, что я ухожу, запищал, занервничал, затрясся. Я растерялась. Крыс явно боялся остаться один. Пришлось посадить его в сумку. Собираясь закрыть замок, я сказала: «Хорошо, будь по-твоему. Возьму тебя с собой. И вообще не бойся, я тебя никогда не брошу. Знаешь, до сегодняшнего дня я была одинокой. А теперь мы с тобой семья». Словно поняв мою речь, крыс спокойно улегся спать в носовом платке. Я осторожно погладил его по нежной шубке. Каждому живому существу надо знать, что его любят, даже крысе. На следующее утро я, снова прихватив с собой найденыша, отправилась по адресу, добытому Митричем. Ехать оказалось недалеко, вернее, идти пешком. Дом Звягинцевой находился буквально за поворотом, в двух шагах от квартиры Глафиры. Подпрыгивая от нетерпения, я подошла к подъезду и уткнулась в домофон. Ну, все правильно. Кто же сейчас держит двери нараспашку, в особенности, если обитаешь в шумном центре? Пальцы потыкали в стертые кнопочки. «Вам кого?» — прохрипело из динамика. «Здравствуйте, мне в 21-ю квартиру». Запищал гудок, я дернула дверь и попала внутрь. Несмотря на то, что в доме имелся лифт, мне захотелось пойти наверх пешком. Подъемник тут был допотопный, деревянная кабина скользила внутри проволочной шахты, открывать и закрывать двери следовало самой, и я просто-напросто испугалась. В квартиру Насти вела совершенно шикарная дверь с позолоченной ручкой. Не успела я поднести палец к звонку, как створка сама собой распахнулась. — Вы их кому? — спросила миловидная женщина, лет 40. — Мне нужна Настя Звягинцева, — улыбнулась я. — Здесь такая не живет. Конечно, я ожидала услышать в ответ нечто подобное, но все равно от горького разочарования перехватило горло. — Вы уверены? — глупо спросила я. Женщина рассмеялась. — Вот уж хороший вопрос. Абсолютно точно знаю, что никакой Звягинцевой у нас нет. — Понимаете, этот адрес мне дали в справочном бюро, — соврала я. — Вроде Настя проживала тут. — Когда? — прищурилась незнакомка. — Ну, некоторое время назад. — Мы с мужем расселили эту коммуналку, — объяснила хозяйка. — Здесь жило две семьи. Мы купили им квартиры. — Значит, вы знаете, куда Звягинцева выехала? — обрадовалась я. Женщина перестала улыбаться. — Ой, у вас сумка шевелится! — воскликнула она. — А не бойтесь, — быстро сказала я. — Это мой крыс. Он тоскует в одиночестве, поэтому я взяла его с собой. Смотрите, какой симпатичный! — Надо же! — расцвела хозяйка. — У меня тоже крыса живет. Манюня! Имя ударило в уши. Манюня. Очень знакомая, даже любимая. Я когда-то знала кого-то. — А вашу как зовут? — поинтересовалась тетка. — Оскар. — Вырвалась у меня. — Красиво, — одобрила дама. — Ладно, постойте тут, я пороюсь в бумажках. Крысолюб крысолюбу должен помогать. Я осталась одна и уставилась на крыса. — Извини, дорогой Оскар. Не самое плохое имя. Крыс дернул носом. — А ласкательно можно звать тебя Ося, — быстро добавил я. — Станешь Оскаром Татьяновичем. Очень даже мило, хотя полагаю, что в прежней жизни хозяева звали тебя по-другому. Но ты же не можешь сообщить, как. Крыс чихнул. — Отлично, — кивнула я. — Значит, ты согласен. Знаешь, мы с тобой очень похожи. И у тебя, и у меня была какая-то другая жизнь, но ни ты, ни я не способны ничего рассказать о ней. Дверь распахнулась. — Звягинцева Ариадна Николаевна, — сообщила женщина, держа в руках белую крысу. — Была тут такая. Она уехала в спальный район, хотела поближе к природе. Вот адрес. — А это моя девочка, красавица, да? Похвалив Манюню, я побежала к метро. Хорошо, что сегодня мне надо быть дома не раньше 8. Успею смотаться туда-сюда, хотя путь предстоит не близкий. Перед тем, как влезть в вагон, я купила газету и углубилась в ее содержание. Боясь потерять ваше уважение, скажу, что с чтением у меня большая проблема. Серьезные издания брать в руки не хочется. На их страницах в основном печатают слишком мрачные сведения. Мне не доставляет удовольствия знать о том, что через пару лет Россия погибнет от финансового кризиса, а население Земли вымрет от атипичной пневмонии, СПИДа и птичьего гриппа. Может, оно и так, но думать о предстоящих глобальных бедствиях мне совершенно не хочется. Читать же глянцевые журналы с советами, как выйти замуж или 100 способов удержать любимого, мне скучно. И потом, зачем же 100 уловок? Хватит одной? Но не о ней речь. Поэтому, окинув взглядом лоток, я предпочла газету «Кулисы». Вот в ней точно не будет страшных экономических прогнозов, одни сплетни. Забившись в угол вагона, я стала читать первую полосу. Солисты шоу «Трансвеститов» Лулу, Коко и Нана подрались с певицей Инессой. Наша дива имеет собачку, весьма противного пуделя, которого кулисы терпеть не могут за вздорный нрав и привычку писать в чужие сумки. Но на этот раз собачонка превзошла самое себя. Пока ничего не подозревающие трансвеститы пили кофе, пудель пролез в их гримерку, испортил дорогой костюм, вытащил из него накладную грудь. Я засмеялась. Бедный, бедный кобелек. Значит, ему одному досталось за наши с Ритой проделки. Хотя доля правды-то в сообщении имеется. Хвостатый проказник на самом деле упер фальшивый бюст. Ладно, что там на второй странице? Немедленно в номер срочное сообщение. Страшная зараза начинает расползаться среди наших звезд. Называется она волосожоркой. Передается при бытовом контакте. К счастью, особого урона здоровью инфекция не наносит. Заболевший попросту лысеет, что, согласитесь, тоже неприятно. Пока подобная беда случилась с Иваном Ермолаевым, музыкантом, работающим у Глафиры. Кстати, от напасти есть лекарство. Если на вас чихнул больной, нужно как можно быстрее вымыть голову бензином. На всякий случай рекомендуем иметь канистру дома и обрабатывать волосы после разговора с любым лысым человеком. Бог знает, вдруг он болен волосожоркой. Газета выпала у меня из рук. Можно я не стану комментировать прочитанное? Интересно, какое количество подписчиков кулис рвануло после прочтения данной заметки на бензозаправке с пустыми емкостями. Вот, значит, как подаются сенсации. Авторами этой можно считать меня и Костю. Ариадна Николаевна открыла дверь без всяких вопросов. Худая, не постарушечи, высокая, она сначала впустила меня в темную, пахнущую пылью прихожую и только потом догадалась спросить: «Вы к кому?» «К Ариадне Николаевне». «Слушаю». «Вообще-то мне нужна Настя», — сказала я. Внезапно хозяйка сильно побледнела. «Зря приехали. Ее дома нет». Разочарованно спросила я. «Это не ее дом», — отрезала Ариадна Николаевна. «Но мне дали этот адрес». «И что?» — нахмурилась дама. «Понимаете, мне очень надо поговорить с Настей. Она умерла». Я привалилась к стене. «Не может быть. Почему же?» — хмыкнула Ариадна Николаевна. «Случается с людьми порой такое. Жил-жил и конец. Все там будем». И о смерти следует помнить, дабы меньше грешить. Спросится с нас потом у входа в Царствие Божье. Да, непременно воздастся каждому по заслугам. Анастасия в аду. — А вы ей кто? — машинально спросила я. — Мать! — последовал сухой ответ. Я растерялась окончательно. Вот уж не предполагала, что об умершей дочери можно говорить с таким выражением лица. «Простите», — прошептал я, — «извините за беспокойство». «А когда скончалась Настя?» «Много лет назад», — последовал по-прежнему равнодушный ответ. Я подпрыгнула от неожиданности. «Не может быть! Почему?» «Но еще не так давно она пела на эстраде. Вранье! Настя скончалась!» «Много воды утекло с тех пор?» «Невероятно. Пару лет назад она была на зоне. Собственно говоря, ваш адрес, тот старый, мне подсказали вместе ее заключения». Ариадна Николаевна стала еще прямее. «Милостивая государыня», — отчеканила она, — «ступайте прочь». «Посмотрите, видите? Права!» Я принялась суетливо совать пластиковую карточку неприветливой старухи. «Взгляните, сделайте одолжение. Это ваша Настя. Может, какая-то аферистка назвалась именем давно умершего человека?» Я ожидала в ответ на свою просьбу чего угодно, интереса, негодующего ответа. «Моя дочь ничуть не похожа на это фото», возмущенного вопроса: «Откуда у вас документ Насти?» Но реакция Ариадны Николаевны оказалась непредсказуемой, твердой, Очень сильной рукой она схватила меня за плечо, быстро распахнула двери, что есть силы, пнула непрошенную гостью. Я, не удержавшись на ногах, пролетела через узкую лестничную площадку, больно ударилась всем телом о расположенную напротив закрытую дверь и шлепнулась на пол. «Кто там безобразничает?» — донеслось из-за створки. Ариадна Николаевна исчезла, дверь в ее квартиру закрылась, зато отворилась другая, та, о которую я треснулась со всего размаха. «Не стыдно ли?» — укорила меня старушка, полная противоположность Ариадне Николаевне, кругленькая, полненькая, не бледная жерть, а румяный пончик. «Такая молодая, а хулиганите?» — покачала головой бабуся. «Наверное, лучше плохо себя вести в первой половине жизни, чем в старости», — прокряхтела я, вставая. «Всегда следует быть воспитанной». «Это надо Ариадне Николаевне посоветовать», — хмыкнула я и стала отряхивать джинсы. «А что случилось?» — мигом проявил любопытство пончик. «Я спросила у вашей соседки сущую ерунду», — пожаловалась я, чувствуя, как в голове вспыхивает боль. «А Ариадна Николаевна меня так толкнула. Ну вот я и влетела в вашу дверь». «А что же вы у нее узнать решили?» — изумилась бабуся. «Ариадна мухи не обидит». «Значит, посчитала меня менее значительным насекомым. Я всего-то хотела узнать, кто на этом фото». «Настя или аферистка, прикидывающаяся ею?» — вздохнула я. «Катайте сюда», — велела старушка и выхватила у меня права. Некоторое время она молча смотрела на снимок, потом цокнула языком. «Теперь понятно». «Что?» — насторожилась я. «Меня зовут Анна Львовна. Очень приятно. Таня». «Входи», — приказала Анна Львовна. «Не на лестнице же болтать».